Глава 25. Когда я зашла в лавку трав и специй, за прилавком никого не было. Хозяйка что-то прокричала из подсобного помещения, но я не разобрала слов. Поэтому просто стала ждать, коротая время разглядыванием амулетов. «А, это ты!» Алиса широко улыбнулась. «Привезла все по списку?» «Да», — протянула ведьме пакет. «Проверять будешь?» «Все как всегда». Я терпеливо ждала, пока хозяйка лавки пересчитает все упаковки и поставит галочки в своем списке. «Какой чистый отвар!» — похвалила она мою работу. «Его с руками и ногами оторвут». Алиса положила на стол оговоренную заранее сумму и еще немного сверху в качестве премии. Она всегда щедро оценивала мои старания. «Значит, все это время ты знала?» — прошептала я, опасаясь, что кто-то услышит. «Ну, про мою магию». «Ты про то, что восстановила силу и пошла против совета?» — фыркнула та. «Ну, конечно!» — наклонилась ко мне и прошептала. «Здесь тебя никто не услышит. Столько амулетов оберегают это место, что даже оборотни с их слухом не смогут нас подслушать». Кроме нас в лавке никого не было. Но в последнее время я четко ощущаю чужое присутствие. Чей-то взгляд неотрывно преследовал меня. «Не понимаю», — вздохнула я. «Ты ведь работаешь на совет. Как ты можешь так спокойно говорить об этом?» «Они не мое начальство», — закатила глаза Алиса. «Эти ведьмы слишком высокого о себе мнения. Так что тебя беспокоит?» «Не знаю. Просто...» Меня обдало холодом до того, как я успела сформулировать мысль. «Мы виделись каждый день. Если ты знала об этом, о чем ты еще могла знать?» «Ты про работу на Гришина?» — прищурилась ведьма. «Я знаю, что ты ему помогала. Я вообще много что знаю». «И молчишь». Алиса рассмеялась. «А кому мне об этом рассказывать, Роза?» И уже спокойнее пояснила. «Не в моих правилах лезть в чужую жизнь. Захотят совета?» — спросят. «Почему-то в вашем представлении инквизитор вершит правосудие. Я такая же ведьма, как и вы. Тебя лишили магии, это грустно, но причины для этого были. Ты сама знаешь, какие. Мне дали задание — забрать твою магию и стереть воспоминания. Я прочитала твое дело, проанализировала все, поговорила с Верховной. Совет принимает решение и забывает о вас. А я помню о каждом, кого коснулась моя черная магия. В том числе и о тебе». При мысли о том, что Алиса знала обо всем происходящем движении в городе, становилось жутко. Ведьма знала абсолютно все, но нашла в себе силы не вмешиваться в это. Она дает возможность каждому в этом городе жить своей жизнью. Я все с большим уважением смотрела на инквизитора. «Как думаешь, я его истинная пара?» Алиса задумалась. «Все, что я могу сказать, твое зелье перестало работать. Я подмечаю лишь сделанные изменения. Влияние, контроль, усиление или ослабление. Натура оборотней — не мой круг обязанностей». Хозяйка лавки устало вздохнула. «Мариша видит истинные пары такими, какими их задумала природа. Задай ей этот вопрос. Уверена, она тебе не откажет». Обращаться с таким вопросом к эмпату я не рискнула. Вдруг она что-то еще увидит или заметит. В данный момент в этой информации не было необходимости. И, если честно, я боялась результата. Не только отрицательного, но и положительного. Наши с оборотнем отношения были игрой. Я общалась с ним по заданной установке и даже не рассчитывала на что-то серьезное. Марат поделился с другими вожаками, случившимся этой ночью. Теперь мне и другим ведьмам запрещено было покидать стаю в одиночку. Как будто этот запрет мог нас защитить. Шкодик развалился на моих ногах и тихо сопел. Диана уже уложила младшего брата на втором этаже, а сама села вместе с мужем в зале и раскладывала гадальные карты. «Настолько отчаялись?» Поймав грозный взгляд, Альфа объяснился. «Ведьмы ведь не любят гадать на свою судьбу. Ты сама мне рассказывала». «Не любят», — — подтвердила я. «Мы считаем, что, если уже увидели будущее, его не изменить. Только эти карты ничего не показывают. Пустые». Диана продемонстрировала пластиковые прямоугольники без изображений. Стоило ей вернуть карты в колоду, как они тут же обретали рисунок. «Чертовщина какая-то!» Переложив ворчащего енота на диван, я села поближе к столу. Такого в моей практике гаданий еще не было. Хотелось самой попробовать сделать расклад, но личные карты ведьм трогать запрещено. А свою колоду я забыла дома. Не думала, что она мне понадобится. Агата рассказывала, что в том году гадала своему мужу. Результат был точно такой же. «А кому ты раскладывала?» «Виктору», — вздохнула она. «Судьба вожаков почему-то закрыта. Плохой знак. Попробуй на меня». Диана неторопливо перемешивала карты, когда по телевизору начались экстренные новости. Хозяин дома даже сделал звук погромче, заинтересовавшись сюжетом. «Пожар!» — прошептал волк. «Не так уж и далеко от нас». «Где?» Мы с ведьмой синхронно повернулись к телевизору. «Могу в координатах сказать, но вы ведь не поймете. Ухмыльнулся волк. «Огонь двигается в сторону стаи Марата. Чей-то дом уже сгорел». «Так это мой дом!» Во всем теле поселилась ломота, как будто началась лихорадка. Кровь отхлынула от лица и рук. Я смотрела репортаж, снятый с высоты птичьего полета, и не могла пошевелиться. Впервые в жизни я растерялась и не знала, что делать. Зато ведьма воздуха, кажется, знала. Она первая среагировала на новость. Бросила карты и побежала за телефоном. «Кому ты звонишь?» Альфа засуетился. «Агате, кому же еще?» — огрызнулась она. «Я стае ничем не могу помочь, только хуже сделаю». И приложила телефон к уху. «Надеюсь, хотя бы ведьма огня совладает со своей стихией. На пожарных рассчитывать смысла нет. Пламя подпитывается магией». «Тогда и Мариши набери». Кивнул оборотень. «Вода там не помешает». К тому моменту, когда мы добрались до моего домика в лесу, ведьмы уже вовсю тушили пожар. К ним на помощь пришли еще с десяток других ведьм, которых я видела впервые. Заметив мои слезы, Диана приобняла меня за плечо. «Не расстраивайся», — вздохнула она. «Построишь новый». «Чёрной магией за километр разит». Мариша прикрыла нос. «Столько негатива! Аж мурашки по коже!» «Он мне мстит!» — прошептала я, с трудом сдерживая эмоции. «За побег и за предательство». «Но ведь он первым предал меня!» Бросил возле обрушенного здания заклинанием, которое сам и наложил. Подлый удар в спину. Ворон кружил над родными землями и истошно кричал. Он не меньше меня любил этот лес. Шкодик расстроился. Все его наворованное добро сгорело. Вместе с любимой кроватью. А я? В эту ночь я потеряла все. «Лучше сгоревший дом, чем...» Начала Агата, но водная вовремя одернула ее. «Чем забвение?» Мариша погладила меня по волосам. «Я понимаю, как тебе тяжело, но нужно собраться. Скоро это закончится». «Ты не можешь знать этого наверняка!» Вздохнула я, вытирая слезы. «Там столько оберегов от огня навешано было! А толку?» «Против черной магии даже ведьма не всегда может что-то сделать. Что уж говорить о побрякушках!» Фыркнула Агата. «Лично я рада, что тебя в этом доме не было. Живи и будь благодарна судьбе за этот счастливый билет». Счастливым билетом это трудно назвать, но смысл ее слов я поняла. Можно даже сказать, что этот пожар — своего рода символ. Конец одиночества и начало чего-то более светлого. Так я пыталась себя успокоить. Получалось, к сожалению, плохо. Диана увезла меня прежде, чем совет добрался до этой части леса. Уверена, Верховная даст задание своим подчиненным выяснить, чей это дом и кто виновен в пожаре. Гришин даже косвенно умудряется меня подставить. Представители совета ведьм приехали на рассвете, когда все в доме еще спали. Они нашли меня даже здесь, в стае мужа Дианы. Своим визитом они встревожили всю округу. Тяжело не заметить три черные машины и целую толпу ведьм перед домом вожака. Роза Лесина, помощница контролирующей, заглянула в бумаги, сверяя фотографию в личном досье и мое лицо. Мама все это время стояла в стороне и наблюдала за нами. А ведь эта женщина, по сути, делала ее работу. Что, у самой смелости не хватило? Или совесть замучила? Смотря кто спрашивает. Диана приоткрыла дверь пошире, выглядывая на улицу. Если из модельного агентства, то у нее уже есть работа. Пробежалась взглядом по ведьмам, окруживших дом со всех сторон. Они думали, что я захочу убежать. Видимо, не знали главного правила. Если играешь роль, делай это до конца. «Диана, не лезь! Ты знаешь правила!» Сквозь зубы процедила мама, обращаясь к коллеге. «Верховная приказала доставить твою гостью в совет. Это стандартная процедура». «Правила я знаю», — фыркнула подруга. «Но вы верно подметили. Она — моя гостья. Роза не прячется, никуда не бежит и ведет себя вежливо, в отличие от вас. Я сама привезу ее к вам через час. Дайте бедной девушке хотя бы переодеться», — огрызнулась хозяйка дома. «И чтобы духу вашего здесь не было через 5 минут. Это территория оборотней, а не совета ведьм. Вы не имеете права врываться сюда по любому поводу. Любое посещение должно быть согласовано с вожаком. Ни я, ни муж не давали разрешения на ваш въезд в стаю. Мне подать жалобу верховной ведьме?» Я не сразу поняла, куда клонит подруга. Лишь потом до меня дошло, что ведьмы стараются сохранять дружественные отношения с оборотнями. Любой конфликт может испортить ситуацию. А это невыгодно. Задержание одной ведьмы, которая и так не сопротивлялась, против нарушения правила на неприкосновенность стаи и причиненное неудобство семье вожака. «Не стоит беспокоить ее по пустякам», — смутилась контролирующая. «Если вы не привезете ее через час, то...» «То? Что?» — усмехнулась Диана. «Ну же, я слушаю. Угрозы отлично впишутся в мой отчет».